и я вскрикиваю, запрокинув голову, а потом еще и еще раз. Нед прижимает меня к себе, кладу голову ему на плечо и пытаюсь отдышаться. «Нед!» Шепчу ему в шею, хотя совершенно не знаю, что сказать. Слова типа «это было великолепно», «потрясающе» и прочие эпитеты – ничто по сравнению с тем, что я испытала на деле. Но, похоже, Нейту ничего этого и не нужно. Он поднимается, укладывает меня на диван, а сам ложится сверху. Открываю глаза, вновь встречаясь с его горячим взглядом. «Здесь мало места», — шепотом жалуюсь я. Нейт ничего не говорит, но сразу же встает, а через секунду подхватывает меня на руки и несет в сторону в спальне. Бережно укладывает на кровать, но остается стоять, оглядывая меня медленно и внимательно. А в глазах я читаю обещание. Улыбаюсь ему и сажусь. Берусь за майку, так и оставшуюся в районе живота, стаскиваю ее через голову и отбрасываю на край кровати. Нейт провожает ее полет, а затем снова смотрит на меня. Двигаюсь поближе к краю и, набравшись смелости, берусь за пуговицу на его джинсах. Нейт напрягается, но я не обращаю на это внимания. Расстегиваю пуговицу, затем тяну за молнию ширинки. «Джейн!» Голос Нейта звучит предупреждающе, но я осмелела настолько, что даже не думаю прекращать. Нейт не дает мне завершить дело, он легко толкает меня назад, падаю на спину и уже из положения лежа наблюдаю за тем, как он раздевается без лишней спешки. Начинаю стягивать брюки, с чем Нейт мне в итоге помогает. А вот последнюю деталь моей одежды он снимает самостоятельно. Медленно и невероятно волнующе, при этом глядя только в глаза, что делает ощущение еще острее. Ткань исчезает прочь, и только в этот момент Нейт разрывает зрительный контакт. Он внимательно оглядывает мое тело, не пропустив ни единого участка. Его взгляд ощущается прикосновением, мимолетным, но бесконечно желанным. Кровь приливает к щекам, вот теперь я смущаюсь его внимания. Нейт смотрит так, словно я для него самое желанное, что он вообще мог заполучить. Отодвигаясь к центру кровати, Нейт улыбается и, наконец, ложится рядом со мной. Его губы шепчут мне на ухо. «Ты такая красивая!» Не подумать над ответом, ни уж тем более что-то сказать, я не успеваю. Нейт притягивает меня к себе и целует. От прикосновения кожи к коже я тут же задыхаюсь, чувствую, как его напряженный член упирается мне в живот и издаю громкий стон. Все это так возбуждает, хотя я и от прошлого раза до сих пор не отошла. Рука Нейта блуждает по моему телу, и я копирую его движение вплоть до того момента, когда он опускает руку все ниже и ниже, пока не касается там, где все изнывает от напряжения. Я вздрагиваю от удовольствия, но оно длится недолго. «Нейт!» – пищу я, когда его пальцы исчезают. Он тут же укладывает меня на спину, не прерывая поцелуя. Развожу бедра, а когда Нейт оказывается между ними, замираю, почувствовав легкое давление. «Ты?» – начинает он, отстранившись, но я перебиваю. «Я хочу тебя!» – шепчу я и вновь целую его. Нейт медленно подается бедрами вперед, стараясь максимально расслабиться, но все равно ощущая легкий дискомфорт. С облегчением выдыхаю, когда он полностью оказывается во мне. Не хочу вспоминать свой первый раз, но по сравнению с ним все в 1000 раз лучше. Пару секунд Нейт не шевелится и даже прерывает поцелуй, внимательно следя за моей реакцией. Робко улыбаюсь ему. «Все хорошо», — шепчу я. Только после этого он начинает двигаться. Медленно, дразняще. А когда я пытаюсь ускорить амплитуду, Нейт улыбается и качает головой, удерживая меня за бедра. «Не спеши», — низким голосом велит он. «Я слишком долго этого ждал, чтобы торопиться». Закусываю губу чтобы спрятать довольную улыбку. Мне нравится то, что он только что сказал. Медленная пытка длится и длится, сводя меня с ума. Кожа пылает, а раскаленный воздух, что касается ее, заставляет меня плавиться и стонать бесчисленное число раз, прося большего. Но это не помогает заставить Нейта сжалиться надо мной. Его движения столь неспешны, что я едва не сдерживаюсь, чтоб не начать молить даже о крошечном ускорении. Нейт бережно убирает в сторону влажные пряди, налипшие мне на лоб, касается губ в мимолетном поцелуе, затем отстраняется, становясь передо мной на колени, после чего подхватывает под спину и усаживает сверху. Громко выдыхаю. В таком положении ощущение еще острее. Прижимаюсь к нему грудью, ощущая, насколько горяча кожа Нейта, и медленно двигаюсь, задыхаясь от наслаждения. Но не успеваю привыкнуть. Нейт поднимается на ноги, и вот через секунду я уже прижата спиной к стене. Нам не понадобится кровать? Словами не передать, как мне это нравится. Безумно, невероятно, безмерно. Каждое действие, каждое движение Нейта способно довести меня до исступления. Мне жарко, необыкновенно жарко в его объятиях, и я хочу еще и еще. Крепко обнимаю ногами его талию в желании быть еще ближе. Поцелуи становятся безумными, касания болезненными, стоны громкими, движения резкими. Понимаю, что ни о какой медлительности больше не может идти и речи. У Нейта срывает крышу. Его дыхание становится прерывистым, больше напоминающим рычание. Отрываемся от стены и падаем на кровать. Нейт теряет себя. Я понимаю это за секунду до того, как он смотрит мне в глаза своими, напоминающими черную бездну. Пытаюсь зажать рот рукой, но он мне не позволяет, пригвождая ее к матрасу. Выгибаю спину и кричу, едва не потеряв сознание от мощной лавины, накрывшего меня удовольствия. Слышу хриплый стон Нейта и чувствую тяжесть его тела. Не шевелюсь, осознавая все, что только что произошло. И если там, в гостиной, я думала, что мне было великолепно, то я ошибалась. Как же сильно я ошибалась! Эмоции захлестывают меня с головой. Я никогда и никому не испытывала ничего подобного, но сейчас я точно знаю, что это за чувство, рвущее сердце на части, чтобы заново собрать его и сделать больше. В горле образуется тягучий ком, и я не успеваю подавить всхлип. Нейт каменеет и медленно поднимает голову, заглядывая в мои глаза, полные слез. «Я сделал тебе больно?» Со страданием в голосе спрашивает он. Трясу головой и с трудом выдавливаю. «Нет». Нейт хмурится, но не отстраняется. «Тогда почему ты плачешь?» «Я не...» Он поднимает руку и стирает пальцем слезинку с моей щеки. «Это слезы», — говорит он почти безжизненно. Слезы мгновенно высыхают. Наверное, моя идиотская реакция пугает его. «Нейт, я...» «Что я сделал не так?» — спрашивает он, вглядываясь мне в глаза. «Все было просто невероятно!» Отвечаю поспешно, но понимаю, что мне не удается убедить его. И тут до меня доходит, как я могу исправить ситуацию. Ты ведь знаешь, что я чувствую. Нейт медленно кивает. «Твою способность ведь невозможно обмануть», продолжаю я. «Так скажи мне, что я чувствую?» «Смятение», почти мгновенно отвечает Нейт. «Это самое сильное, по его мнению?» «Ладно, но сдаваться я не собираюсь». «Верно», — подтверждаю я. «Еще!» Нейт мимолетно улыбается. «Похоже, ему начинает нравиться эта игра». «Счастье?» «Тоже верно!» — произношу я и глажу его по щеке. Так продолжается, пока Нейт не называет все мои чувства, кроме одного. «Самого важного». «И еще!» – подбадриваю я. Нейт задумывается. Вижу, что он почти полностью расслабился. «Не знаю». Слегка нахмурившись,